В маленькой комнате, где мы сидели, был очаг, но огня в нем не было, не нашлось топлива. Джейми сидел молча, уставясь в очаг, словно искал ответа в невидимом пламени. Убийца. Не просто убийца, но царь и убийца. Убийца своего давнего друга. И все же, пока разрабатываются, пересматриваются, согласовываются планы битвы, пока подтягиваются новые силы, шотландцы уже дрожат на открытом болоте, переминаясь в сомкнутых рядах. Среди них люди Маккензи из Леуха, Фрезера из Биали, 400 соплеменников Джейми и 30 человек из Лалеброха, его собственные люди. Джейми думал. Его лицо окаменело, он был бледен, сложенные на коленях руки крепко сжаты, пальцы переплетены. Я сидела рядом, боясь вдохнуть, и ожидала его решения. Наконец он еле слышно вздохнул и повернулся ко мне. В его глазах была неизбывная печаль. «Я не могу», — прошептал он. Его рука коснулась моего лица, погладила по щеке. «Видит Бог, Саксоночка, не могу». Я почувствовала такое облегчение, что на мгновение потеряла дар речи, но он понял, что я чувствую, и сжал мои руки. «Слава Богу, Джейми, я так рада!» — прошептала я. Он склонился над моими руками. Я прижала щекой к его голове и замерла. В дверях с выражением крайнего отвращения на лице стоял и смотрел на меня Дугал Маккензи. Последние месяцы состарили его. Смерть Руперта, бессонные ночи, проводимые в бесполезных спорах, напряжение трудной кампании, а теперь еще и горечь предстоящего поражения. В его густой бороде появились седые волосы. Кожа приобрела землистый оттенок, на лице прорезались глубокие морщины, которых не было в ноябре. Содрогнувшись, я заметила, как сильно он похож на своего брата Колома. Он хотел главенствовать, Дугал Маккензи. Теперь он получил то, что хотел, и платил за это. «Грязная предательница! Развратница! Ведьма!» Джейми подскочил, как ужаленный, лицо его стало белым, как снежная заметь на улице. Я вскочила на ноги, перевернув скамью с грохотом, эхом раскатившимся по комнате. Дугал Маккензи медленно приближался ко мне, отводя в сторону полы своего плаща, пока рукоятка кинжала не оказалась прямо под его рукой. Я не слышала, как открывалась дверь. Должно быть, она была отворена. Сколько же времени он стоял здесь и слушал? «Ты», — тихо произнес он, — «я должен был бы это знать с первого раза, как увидел тебя». В темно-зеленой голубизне его глаз, устремленных на меня, стоял ужас, смешанный с яростью. Я уловила за своей спиной какое-то движение. Это Джейми положил руку мне на плечо, заставляя отступить назад. «Дугал», — сказал он, — «это не то, что ты думаешь. Это не то?» — прервал его Дугал. На мгновение он отвел от меня взгляд, и я нырнула за Джейми, благодаря судьбу за передышку. «Не то, что я думаю?» — все еще не повышая голоса, переспросил он. «Я слышал, как эта женщина подстрекала тебя к гнусному убийству, к убийству твоего принца. Это не только подлое убийство, но и измена. А ты мне говоришь, что я ослышался?» Дугал тряс головой, Его спутанные рыжеватые волосы, грязные и сальные, разметались по плечам. Как и все мы, он голодал. Лицо было осунувшимся, но глаза яростно пылали в темных глазницах. «Я не виню тебя, парень», — сказал он. В его голосе вдруг послышалась усталость, и я вспомнила, что ему уже за 50. «Это не твоя вина, Джейми. Она околдовала тебя. Все это видят». Он взглянул на меня, и его рот снова искривился. «Я понимаю, как она тебя обработала. Как-то она попробовала свои колдовские чары и на мне». Его глаза горели ненавистью. «Лгунья, погубительница, шлюха, такая, как она, берет мужчину за кукан, вонзает свои когти в его яйца и ведет его к гибели. Так она заколдовала и тебя, заманила в свою постель, и пока ты лежал на ее груди, украла твою душу. Похищают души и пожирают мужское достоинство, Джейми». Маккензи, все еще не спуская с меня глаз, облизнул губы и сжал рукоятку кинжала. «Отойди в сторону, паренек. Я освобожу тебя от этой английской суки». Джейми моментально стал передо мной, спрятав меня от взгляда Дугала. «Ты устал, Дугал», — сказал он спокойным, успокаивающим тоном. «Устал и слышишь то, чего нет. А теперь иди вниз. Я...» Но закончить он не успел. Устремив на меня взгляд своих глубоко посаженных зеленых глаз, предводитель клана Маккензи вытащил из ножен, висевших у пояса, свой кинжал. «Я перережу тебе горло», — тихо сказал он мне. «Нужно было сделать это сразу, когда я впервые увидел тебя. Это избавило бы нас всех от больших бед».